Глава 31. Джейсон. Почему сейчас рядом нет Майкла? Он стал бы тормозом, хотя возможен и второй вариант событий, что он первый свернул бы шею этому уроду. 2 года я искал Тайлера, но он словно провалился сквозь землю, а теперь оказывается, что он живет поблизости и работает преподавателем Эви. В голове роятся мысли, мешают сконцентрироваться и сформулировать четкий маршрут, куда ему необходимо отправиться со всеми своими планами и идеями. С каждой секундой моего замешательства ухмылка на лице Форда расцветает и приобретает более мерзкий вид. Но под маской победителя скрывается все тот же трус, у которого трясутся поджилки при виде достойного соперника. Подмечаю, как на лбу у Тайлера немного вздувается вена. Пальцами он впивается в столешницу настолько сильно, что костяшки белеют. Уверен, внутри его и самого потряхивает от такой внезапной встречи. Бывший друг не удостоил меня вниманием после того, как обманом забрал победу на конкурсе. Ночь, красивый склон — это мое любимое место в заросшем высотками городе. Отсюда открывается потрясающий вид. Но сейчас я не могу насладиться красотой. Огромная танцевальная площадка кишит людьми. Пару минут назад ведущий огласил результаты финала конкурса и тем самым выбил устойчивую поверхность у меня из-под ног. Мокрая ткань футболки, пропитанная потом, неприятно липнет к коже, а от ночного ветра легкий озноб пробегает по телу. Или, может, это от нервов? Ощущаю себя неудачником. Я не имел права проиграть. Только не в этот раз. Даже не рассматривал такого поворота. Поэтому проигрыш лишил меня остатков кислорода, забирая последнюю надежду. Внутри каждая молекула спешит взорваться горечью разочарования и уничтожить меня, словно я собственноручно нажал кнопку самоликвидации и медленно сжираю сам себя. Делаю шаг, за ним еще один. Толпа душит, а мне необходимо наполнить легкие воздухом. Не могу дышать, словно горло перетянули веревкой. Быть может, я сам ее завязал и теперь лишь стягиваю сильнее. Как мне смотреть ей в глаза? И еще утром обещал, что найду эти гребаные деньги и спасу ее. Бумажки, которые влияют на решение, жить человеку или нет. А я все испортил, подвел, не справился. И ведь победа была уже в кармане. Я буквально ощущал сладкий вкус на кончике языка и тепло, растекающееся по венам от наслаждения. Но теперь тело словно сковало ломкой от нехватки долгожданных оваций. Только нужны мне совершенно не они. Гул толпы стихает, а пустынная улица встречает меня тусклыми огнями. Стягиваю маску, когда остаюсь один, и бреду дальше. Фонари теплым светом указывают дорогу, но они не греют, ничего не может привнести и талику уюта. Необходимо вернуться домой, к маме, но ноги совершенно не идут к родным стенам. Конечности налиты свинцом от напряжения, и каждый шаг дается с трудом. Для прохожих я обычный мужчина, по лицу которого невозможно считать ни единой эмоции. Весь раздрай внутри. Он медленно убивает, и я готов отдать свою жизнь взамен ее. Жаль, я не знаю, с кем можно договориться о такой сделке. Это же не кино, не сказка. И, видимо, все счастливые финалы остались пылиться на страницах тяжелых томов в библиотеках и кинолентах, засмотренных до дыр. Уже представляю, как перешагиваю порог, и меня встречает аромат корицы. Даже не нужно гадать, чтобы знать, что она снова испекла мой любимый яблочный пирог. На улице предрассветный час, но я знаю наверняка, что мама не сомкнула глаз. Ждет меня, своего победителя. И ведь выйдет встречать. И через силу будет улыбаться, хоть врач прописал постельный режим. Но кто бы его послушал, хотя бы раз. Представляю родную улыбку. И моя печальная появляется на лице. Ком в горле все сложнее сглатывать. Приходится вдохнуть глубже и продолжать идти. До дома совсем близко, но я растягиваю оставшееся расстояние, будто это поможет оттянуть неизбежность. Усмехаюсь собственной мысли и сознанием вновь возвращаюсь в окутанное ароматом яблочного пирога пространство кухни. Уверен, что смогу поймать первые нотки, сразу как выйду из лифта. Только какие слова подобрать? У мамы 3-я стадия рака, и вчера доктор сказал, что остались считанные дни, когда ее организм пройдет ту страшную точку невозврата, после которой невозможно будет ничего сделать. Получается, своим провалом я сам выписал ей билет. Ведь именно этих денег не хватало, чтобы оплатить дорогостоящую операцию и транспортировку в Израиль. Почему-то именно там научились лечить эту страшную болезнь. Сотни людей погибают от нее. И до сих пор нет той заветной пилюли, которая смогла бы спасать человеческие жизни. Помню, когда мама только узнала, что ей готовы предоставить место в лучшей больнице на берегу Мертвого моря, она смеялась и рассказывала, что всю жизнь мечтала там побывать, и стоило заболеть, чтобы мечта осуществилась. В кармане спортивных штанов вибрирует мобильник. Я, не глядя, отвечаю, и тихий голос мамы вырывает из размышлений. «Дорогой, ты еще долго? Хочу дождаться тебя, а глаза уже закрываются». Слышу звук греющегося чайника. «Еще пару минут и уже дома. Тогда точно дождусь». Она сбрасывает, и повисает тишина. Не успеваю поставить смартфон на блокировку, как внезапно приходит сообщение от Майкла. Я совершенно забыл предупредить его и ушел один. Наверное, потерял меня. Майкл. Как увидишь сообщение, позвони. Есть еще шанс отвоевать первое место. Немедленно, ни секунды, я набираю его номер и слышу взволнованный голос друга. «Джей, куда пропал? Я тебя по всей округе ищу, а ты словно в бездну канул», — говорит он быстро и, судя по тону, нервничает. «Мне нужно было пройтись одному, прости. Что случилось? Не понял твоего сообщения. Что ты придумал?» Задаю вопрос, а у самого нет никакого желания слушать идеи друга. Мысли сейчас совершенно не о выступлениях, но он настроен решительно и продолжает рассказывать, что узнал. «Короче, Форд подкупил судей, он нечестно забрал у тебя победу», выкрикивает Майкл и замолкает. «Дает мне время переварить». В груди взрывается вулкан злости, перетекающий в ненависть. Последние полгода одно имя этого урода выводит меня из себя. Но теперь он перешел на новый уровень. Если бы Тайлер сейчас оказался в поле зрения, меня никто бы не остановил. Я снес бы ему голову голыми руками и упивался его муками, последними конвульсиями. «Джей, обещай, что не уподобишься ему». Гораздо тише, с мольбой просит Майкл. «Он не стоит того, чтобы марать руки». У меня язык не поворачивается дать слово. Стискиваю кулак до боли от впившихся ногтей, но не обращаю на дискомфорт никакого внимания. Представляю, как сжимаю Форду глотку, перекрывая кислород, и наблюдаю, как он бьется в агонии, как глаза наливаются кровью из-за лопнувших капилляров, а ровный цвет лица приобретает синеватый оттенок. Изо рта слышен лишь сдавленный хрип, а мне для большего упоения местью необходимы его мольбы о пощаде. Но я бы не дал ему выкарабкаться, ослабил бы хватку, позволив надежде коснуться сердца, а после все погрузилось бы в непроглядную темноту. В такую же беспросветную, какая сейчас струится вокруг меня, подступает со всех сторон. «Джейсон, обещай», — произносит Майкл громко, и это не просьба, а приказ. «Сейчас же скажи, что не решишь все один, мы вместе справимся». Он продолжает говорить, и его слова сливаются в монотонный гул, сплетаются с порывами ветра. Но другу все же удается немного остудить мой пыл, хотя я уверен, что это ненадолго. Прошел месяц, как не стало Моники, и с сегодняшнего дня пошел отсчет до того момента, когда я вновь изопью до дна чашу горя и утраты. А самое главное, что в обоих случаях замыкающим звеном является один и тот же человек. Тайлер будто за что-то мстит, закапывая меня заживо. Он шаг за шагом отбирает у меня все, только не могу понять, за что. «Обещаю», — на выдохе произношу я и захожу в подъезд.